Она развернулась и молча пошла догонять остальных. Я, как теленок, двинулся следом. Мы почти догнали их, когда она заговорила. Весь твой рассказ похож на горячечный бред. Меня смущает только одно. Я дико устала, невероятно устала, словно на мне месяц кто-то ездил и ставил в стойло, не снимая узды и седла. Ловлю себя на том, что сплю на ходу. Такого раньше никогда не было. Этому должно быть разумное объяснение. Еще ящерка, — напомнил я. Такая ж, какую тебе в свое время подарили ведьмы. Тот парень говорил, что жрец зла отметил ящерками их пятерку. Думаю, что это не просто так. В смысле? У тебя не появилась новая татуировка? Хочешь посмотреть там, где я не изогнулся, чтобы разглядеть? Резко обернулся она, шипя, как дикая кошка. Просто спросил, на всякий случай, чего сразу кидаться-то? Плохие воспоминания. Слишком плохие. Не заводи. Вот тут я с ней согласен. Лично мне пришлось проносить эту татуировку не больше суток. И то невероятная боль, причиняемая ящеркой, так врезалась в память, что я невольно вздрагивал, даже видя хвостик, скользнувший меж камней безобидной рептилии. А ведь Сун промучилась с ней гораздо дольше. Хорошо, что это клеймо боли навеки стерто и с ее, и с моей кожи. Извини, была не права. Ты тут и в самом деле ни при чем. Наконец определилась наемница и предложила разумный компромисс. — Так, ребята, раз уж вы меня украли, то, по крайней мере, заплатите. Девочке всегда надо что-то кушать, а зарабатывать мечом у меня получается хуже, чем все, о чем вы все думаете. Короче, с вас два золотых. — Ррр! — неуверенно отступил я. — Деньги, малыш! — Сун требовательно протянул ладонь. У меня язык онемел и тихо уполз в такое место, что ни краснее назвать не получится. Тем паче, что врать-то не приходилось. Денег не было уже ни у кого, ни у нашего графа, ни у Эландера, ни у хозяйственных гномов. Возможный вариант складывался всего один. «Деньги у Эшли!» — беззастенчиво солгал я. — Но не сейчас, они у него будут к концу похода, через час или ближе к вечеру, в любом случае не позднее завтрашнего утра. Самая уродливая наемница явно заподозрила подвох, погрозила мне пальцем, но ничего определенного сформулировать не смогла. Поэтому так выразительно посмотрела мне в глаза, словно хотела их выковырять, а потом развернулась и широким шагом пошла вперед вместе со всем нашим отрядом. В этом несомненный плюс службы наемника. Ты совершенно не обязан хранить верность прежнему нанимателю, если к нему вернуться невозможно, а новый хозяин готов платить за работу, не связанную с агрессией в адрес прежнего господина. Удобно? На мой взгляд, вполне. Сун тоже разделял эту точку зрения, к тому же дающую ей право в любой момент переметнуться на прежнюю работу, поскольку на это ей еще не выдали даже аванса. — Малыш! — рр! — откликнулся я. Наемница собралась с духом и честно спросила. — Давай без реверансов. Ты меня не первый день знаешь, я тебя тоже. — Исключительно. Между нами ты видел, как старик превращал меня в дракона? — Нет. Тогда какого? Я видел тебя заколдованную. Ты стояла или сидела недвижимая, словно бревно. С тобой можно было делать все, что угодно. Ты ни на что не реагировала и ничего бы не заметила. — Намекаешь на то, что я уж могу быть беременна? Сун молниеносно выхватила нож. — У меня хватило мозгов отрицательно помотать головой. Сделала я то же самое, но не уверенно. Или хотя бы с легким оттенком сомнения она бы перерезала мне глотку. А что? Это же было бы прямое оскорбление. Спусти она такое раз, два, и ее бы на фронтире ни одна собака просто в грош не ставила бы. Закон окружающей среды, приходится соответствовать по полной. — Ладно. —